Шестое. Гости были в сборе, и с первого взгляда было видно, что настроение в доме на редкость прекрасное. Глаза у сидящих за столом теплели иронической нежностью. У Сергея и новорожденной Ольги лица были распарены добротой. Оба смотрели на меня и Варю милостиво. Разговор шел о зеркалах и Варвариной судьбе. «Теперь я вижу, — взволнованно говорила Ольга, — что зеркалами моя дочь прокормится, если с нами, не дай бог». Гости протестующе зашумели, но тему зеркал не оставили. «Такое зеркало, Варюша, посмотришь и чувствуешь себя императрицей, — сказала Эмма. — В таком зеркале красотою любуешься, уж не знаешь, чья она, то ли твоя, то ли зеркало, — прибавила Надя, кандидат филологических наук. — А я бы, Варенька, на таком зеркале женился, — сообщил на один муж, Вика, Викентий, известный режиссер. — Аж на тебе нельзя. Варвара, похожая в бухарском халате на звездочета, цвела и олела. Все, впрочем, посмотрели на меня. А я вертел головой, ища глазами то самое зеркало. Зеркала не было. Тут все принялись обсуждать рыбу, которую Сергей приготовил по секретному афонскому рецепту. Рыба благоухала греческими травами и таяла во рту, как тает утренний туман при виде разоперстой Эос. Сергей — повар высшего класса, но Варвара пригорюнилась. Я хотел, чтобы еще немного поговорили про нее. Только когда настало время десерта, и мужчины направились в оранжерею курить сигары, я смог увидеть то, о чем было столько разговоров. Зеркало убрали в белую спальню, чтобы никто из гостей или котов ненароком его не задел. Зеркало было прислонено к шкафу, и в нем отражались гранаты, которые лежали на комоде. Увиденное меня поразило. Овальный колодец тишины придавал отражению нездешнюю глубину и затягивал в ненынешнее время. Как получалось, что отраженные предметы превращались в зеркале в совершенную картину? Словно там, в завороженном пространстве, кто-то расставлял их наилучшим, наиспокойнейшем порядке, углублял тени, раздувал одни цвета, приглушал другие. Я огляделась по сторонам. Теперь сама комната выглядела иначе. Потягиваясь, из угла вышла черная Клеопатра, прошла мимо зеркала и отразилась в нем. На миг в зеркале сверкнули два желтых глаза, хвост порхнул мазком черной туши. От глади и зеркала нельзя было оторвать взгляд. Здесь стоилась какая-то загадка. Возможно, озеро Амальгамы стало волшебным благодаря своим берегам. Раму застилала мозаика. Ячейки топленого молока разной степени топленности. От нее переливами исходило мягкое тепло. Кое-где в мозаичных полях темнели стеклянные озерца, из которых выглядывали неподвижные цветы. Это были настоящие цветки сухой герани, остановленные в полыньях стеклянных мгновений. Таких зеркал не видел никто и никогда. Это был шедевр. Вещь, которая улучшала мир вокруг себя и доказывала, что совершенство существует. Но вот что не укладывалось в моей голове. Как Варвара Ярутич, нервное, неуравновешенное, до болезненности, дисгармоничное существо, смогло создать вещь, наполненную такой тишиной и таким спокойным совершенством? Идя к воротам через ночной осенний сад, я продолжал чувствовать озерную чистоту Варвариного зеркала. Сама Варвара с посохом вышагивала впереди, напевая одну из своих бессмысленных старушечьих песенок без мелодии, без слов. «Таирарам-тириририрам-тарарам» — это означало, что Варвара обуяла вдохновение и редкое довольство собой. На ночной платформе не было ни души. Пес тоже куда-то исчез, может, дождался того, кого встречал.